и надо мной запели и заскрежетали пружины. И я увидел ее ноги. Она одну за другой скинула с себя туфли и прямо в одних чулках подошла к двери, и у меня от радости заколотилось сердце. Я был уверен, что она сейчас отопрет замок, но не тут-то было. Можете себе представить, она чик и погасила свет. И я услышал, как опять завыли пружины над моей головой, а кругом кромешная тьма. И Ефросинья Петровна лежит в своей постели и не знает, что я тоже здесь, под кроватью. Я понял, что попал в скверную историю, что я теперь в заточении, в ловушке. Сколько я буду тут лежать? Счастье, если час или два, а если до утра? А как утром вылезать? А если я не приду домой? Папа и мама обязательно сообщат в милицию. А милиция придет с собакой и щейкой по кличке Мухтар. А если в нашей милиции никаких собак нету? И если милиция меня не найдет? А если Ефросинья Петровна проспит до самого утра, а утром пойдет в свой любимый сквер сидеть целый день и снова запрет меня, уходя, тогда как? Я, конечно, поем немножко из ее буфета, а когда она придет, придется мне лезть под кровать, потому что я съел ее продукты, и она отдаст меня под суд. И чтобы избежать позора, я буду жить под кроватью целую вечность. Да ведь это же самый настоящий кошмар. Конечно, тут есть тот плюс, что я всю школу просижу под кроватью. Но как быть с аттестатом? Вот в чем вопрос. С аттестатом зрелости. Я под кроватью за 20 лет не то что созрею, я там вполне перезрею. Тут я не выдержал и со злости как трахнул кулаком по корыту, на котором лежала моя голова. Раздался ужасный грохот. И в этой страшной тишине при погашенном свете и в таком моем жутком положении мне этот стук показался раз в 20 сильнее. Он просто оглушил меня. И у меня просто сердце замерло от испуга. А Ефросинья Петровна надо мной, видно, проснулась от этого грохота. Она, наверное, давно спала мирным сном, а тут, пожалуйте, тах-тах из-под кровати. Она полежала маленько, отдышалась и вдруг спросила темноту слабым и испуганным голосом: «Караул?» Я хотел ей ответить: «Что вы, Ефросинья Петровна, какое там караул? Спите дальше, это я, Дениска». Я все это ей хотел ответить, но вдруг вместо ответа как чихну во всю Ивановскую, да еще с хвостиком. «А, чхи-чхи-чхи!» Там, наверное, пыль поднялась под кроватью ото всей этой возни. Но Ефросинья Петровна после моего чихания убедилась, что под кроватью происходит что-то неладное, здорово перепугалась и закричала уже не с вопросом, а совершенно утвердительно: «Караул!» И я, непонятно почему, вдруг опять чихнул изо всех сил, с каким-то даже подвыванием чихнул, вот так: «Апчхию!» Ефросинья Петровна, как услышала этот вой, так закричала еще тише и слабей: «Грабят!» И, видно, сама подумала, что если грабят, так это ерунда, не страшно. А вот если... Тут она довольно громко завопила: «Режут!» Вот какое вранье! Кто ее режет? И за что? И чем? Разве можно по ночам кричать неправду? Поэтому я решил, что пора кончать это дело. И раз все равно она не спит, мне надо вылезать. И подо мной все загремело, особенно корыто, ведь я в темноте не вижу. Грохот стоит дьявольский. А Ефросинья Петровна уже слегка помешалась и кричит какие-то странные слова: «Грабаул! Караулят!» А я выскочил и по стене шарю, где тут выключатель. И нашел вместо выключателя ключ и обрадовался, что это дверь. Я повернул ключ, но оказалось, что я открыл дверь от шкафа. И я тут же перевалился через порог этой двери и стою, и тычусь в разные стороны. И только слышу, мне на голову разное барахло падает. Ефросинья Петровна пищит, а я совсем онемел от страха. А тут кто-то забарабанил в настоящую дверь. «Эй, Дениска, выходи сейчас же! Ефросинья Петровна, отдайте Дениску, за ним его папа пришел!» И папин голос: «Скажите, пожалуйста, у вас нет моего сына?» Тут вспыхнул свет, открылась дверь, и вся наша компания ввалилась в комнату. Они стали бегать по комнате, меня искать, а когда я вышел из шкафа, на мне было две шляпки и три платья. Папа сказал: «Что с тобой было? Где ты пропадал?» Костик и Мишка сказали тоже: «Где ты был? Что с тобой приключилось? Рассказывай!» Но я молчал. У меня было такое чувство, что я и на самом деле просидел под кроватью ровно 20 лет.